искренне одобрив возражение Екатерины и прибавив, что мы рекомендовали его прежде этого происшествия, я просил ее поразмыслить, не ложно ли он обвинен, и что было бы очень жалко, если бы молодой человек, по одной сомнительной молве, потерял надежду быть полезным на своем месте. Таковы были наши одолжения в отношении Пушкина. И вот как он отплатил за них. Когда Екатерина была уже на престоле, и мы жили во дворце, однажды по вечеру был приглашен к нам Пушкин. Он явился, как обычно, в дурном расположении духа. Я заметила ему о том и спросила о причине. Он сказал, что дела его час от часу идут все хуже, и, несмотря на мое обещание, он теряет всякую надежду получить место при великом князе. Я утешала его, желая разогнать черные думы, причем старалась уверить, что если это место не достанется ему, то государыня назначит его на другое, и мое ходатайство в его пользу всегда будет готово. Я утешила и обнадежила его с уверенностью, что он положится на мое обещание так или иначе пособить ему. Но что же вышло? Едва он оставил меня, как встретил Зиновьева, которому с той же грустной физиономией рассказал о своем несчастье, что будто несчастье это происходит от недоверия к нему императрицы вследствие распущенных о нем дурных слухах, как он это сейчас узнал от меня. Зиновьев немедленно предложил ввести его к Григорию Орлову, своему другу. Предложение очень охотно было принято, и Пушкин попал под покровительство любовника. Орлов спросил его, в чем дело. Пушкин с мастерским красноречием повторил ему свою историю. Орлов, заметив в нем человека, способного клеветать на меня, принял сторону Пушкина и обещал ему успех, желая доказать, как мало значит для императрицы мое ходатайство. В тот же вечер князь Дашков получил письмо. И что особенно удивило нас, оно было от того же Пушкина, написанное в виде оправдания в том, что Зиновьев представил его Орлову, что происходил разговор, он его не совсем хорошо помнит, но разговор такого свойства, который может иметь вредные последствия для меня. Как по пословице «на воре шапка горит», он хотел отречься от всего, что говорил Орлову, и обещал подтвердить свое оправдание письменно на следующее утро. Я так презирала подобные проделки, что советовала не упоминать об этом. Но Дашков счел неприличным отказать ему в таком невинном оправдании. На другое утро я обычным порядком явилась к императрице. Речь немедленно зашла о Пушкине. «С чего вы взяли?» — спросила Екатерина, разрушать доверие подданного, внушая ему, что он потерял в моих глазах доброе мнение о себе и что я причиной несчастья Пушкина. Изумленная этим обвинением, раздраженная неблагодарностью, я с трудом удержалась от гнева и ограничилась только одним возражением, что императрице хорошо известны мои хлопоты помочь ему. После этого я предоставляю ей самой судить о его подлости и только одного не понимаю, каким образом слово «утешение» могло быть обращено в ябедничество. Относительно же внушения недоверия к ее подданному, я так была далека от всякой подобной мысли, что, напротив, убеждала его надеяться, что если он не успеет получить место при великом князе, найти другое по милости царской и быть полезным своим дарованием правительству. На этом наш разговор прекратился. Я думаю, мое объяснение удовлетворило императрицу, хотя я была глубоко уязвлена слишком поспешным и незаслуженным ее выговором. Когда я увидела своего мужа, он сказал: «Ты права относительно этого бездельника Пушкина. Мой слуга был у него именно в то время, которое он назначил, и он отказался прислать письменное подтверждение, избегая, разумеется, опасности казаться лжецом под собственноручной распиской». «Нам остается одно», — отвечала я, — «забыть этого коварного негодяя. он никогда не был достоин твоей дружбы». Последующее поведение Пушкина подтвердило мое мнение и низость его характера. Определенный с помощью Орловых начальником коллегии мануфактур, он стал подделывать банковские билеты, за что был сослан в Сибирь, где и окончил дни свои.